Их было много, ехавших навстречу. Опустим планы, сборы, переезд. О личностях не может быть и речи. На них поставим лучше тут же крест. Знаком ли вам сумбур таких компаний? Благоприятной бурной тайне двух. Кругом галдят, как бубенцы в тимпане, от сердцевины отвлекая слух. Счесть невозможно. Сколько новогодних встреч было ими спрыснуто в пути, они нуждались в фонарях исходних, чтоб на разъезде с поезда сойти.